Евангелие, которое мы слышали за службой, то как некий отец имел у себя сына. С самого детства этот сын болел, болел духовной болезнью. В нем поселился злой дух. И вот он его мучил. То вергал в огонь, то в воду. И вот с такой просьбой пришел отец просить Спасителя о том, чтобы он исцелил. Он уже обращался к ученикам Господа. Но те не могли изгнать злого духа, не могли исцелить вот это. И вот он приходит, кланяется, просит, чтобы Господь помог в исцелении его сына. Тогда Господь в гневе сказал: «О родине верной, развращенной, доколе терплю вас, приведите мне сюда его». И вот когда привели отрока, он упал и заскрежетал зубами, изо рта шла пена. Иисус Христос для того, чтобы люди знали, не то, что он не знал, а для людей говорит, а с какой пор он так страдает? И с детства отвечает отец. Тогда Иисус Христос изгоняет злого духа и отдает отрока исцеленным. Ученики потом наедине спрашивали Господа, а почему, говорит, мы не могли это сделать? Почему не могли изгнать злого духа? Почему не могли исцелить? Иисус Христос на этом отвечал: за неверие, говорит, ваше. Если будете, говорит, иметь веру, то, говорит, все можете сделать. Много серв, вот, изгоняется, говорит, исцеляется через пост и молитву. Постом и молитвы. Вот это небольшое, короткое Евангелие, которое мы слышали, положено в сегодняшнюю десятую неделю по Пятидесятнице. Вот теперь мы должны, как бы сказать, взять урок из этого прочитанного Евангелия. Тут мы видим коварство злых духов на человека, на отрока. Отчего же кто-то спросит, это так случилось? Как Господь Иисус Христос сказал: «О родине верно развращенной, такое терплю вас». То есть, оказывается, дело заключалось в том, что сам отец вел греховную жизнь, его семья. И вот для вразумления этих родителей, чтобы они пришли к вере, к покаянию, к исправлению, была и послана такая болезнь. Вселился злой дух. Потому что, видно, и родители воспитали так своего сына, который Бога не знал, не молился. И вот после был злой дух туда. Он поселился в этом отроке. Сейчас мы видим также очень много стало. С каждым годом умножаться такие люди. Только злой дух так не действует, как раньше. Он не такой имеет силу, как раньше имел. Не то, что он не действует, а он не может так действовать, с такой силой. Тогда еще Иисус Христос не пострадал в это время, когда был он. А когда же пострадал, сила бесовская уже потеряла такую силу. Уже бес стал коварствовать, но не так, не с такой силой. Поэтому люди болеют сейчас так, что даже, казалось бы, не узнаешь. Но он-то сам на себе чувствует человек, действие злого духа. Но мы давно знаем, что не только явно поселяется злой дух, но он действует на каждого из нас. Мы находимся как бы между двумя духами, добрым и злым, между ангелом и злым духом. Тогда злой дух нас временно посещает, когда мы какое-то делаем грех, какое-то время злимся, сердимся, раздражаемся, гневаемся. Кто-то, понимаете, блудит примерно, пьянствует, курит. И вот злой дух в этот момент действует. Ругается матерным словом, дерется, ворует. Не перечислить все это. В этот момент, когда человек грешит, делает зло, злой дух поселяется. Лжет примерно. И вот некий говорит такой, подвижный, говорит, надо стараться сразу, говорит, как только согрешил, говорит, моментально идти при первой возможности покаяться священнику, оставить в этом грехе. чтобы злой дух не поселился в человеке, не стал бы жить. Это, разумеется, в грехах смерти. Потому что несмертный грех, как уже мы с вами не раз говорили, мы обращаемся в нашем покаянии внутреннем, в вечерней молитве, когда мы говорим, Господи, Господи, Богу нам, присутствие Твоемся. Отцу и Солнечному Духу все мы грехи перечисляем, сделаны за день в грехи. И когда это он прошлатки правильно, добавляем даже какие-то такие небольшие грехи, которые у нас здесь не указаны в молитве исповедания. Теперь надо знать, каким оружием мы должны стараться пользоваться. Какое у нас оружие? Это, во-первых, является крестное знамение. Значит, оно имеет сильнейшее оружие. Значит, надо пользоваться крестным знамением. Но надо креститься благовейно, потому что бесы рабочие смеются над теми, которые крестные дни неправильно. Говорят, мы, говорят, такого креста и не боимся, какое вы делаете. А как это правильно? Три креста, значит, едва сжать. И главное, не торопись, чтобы это благовейно. Касаться рва, правильное место пуп на правое левое плечо. Не торопясь, чтобы это было благовейно. И потом делаем поклон. Поясной там или земной. То, значит, вот крестное знамение, значит. Сила имеет молитва. Только уже мы с вами раз говорили, домашняя молитва, церковная молитва, внутренняя молитва про себя. Особенно является церковная молитва, имеет большую силу. Поэтому, значит, надо стараться предлагать молитву, посещать чаще храм Божий. Далее молитва, конечно, бывает сильная семейная молитва также, ночная молитва. Эти молитвы, когда надо подчеркнуть, имеют свою силу. Внутренняя молитва, которую нам заповедует Иисусова молитва. Даже сокращенно можно иногда считать, когда уставим духовно. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, как в Акафисте говорится. Даже сокращенно молитва. Она имеет силу. Имеет силу чтение Святого Евангелия, Слово Божие, святых отцов, и особенно Святого Евангелия. Тоже очень полезно читать. Подвижники даже читали ночью эту священную книгу. Ибо она называется «Книга книг». Молитву мы должны знать, какая особенно страшная бесам. Это молитва воскресная, да воскресен Бог. Также другие примерно, как прибегание к святым, Матери Божией. Примерно возьму Архангела Михаила, мученику Трифону, Киприану Устинию, священномученику Устинию и мученицу Устинию, епископу Тихону Воронежскому, Задонскому и ряд других святых, которые также помогают в исцелении и в поможении, вот особенно больным, духовно болящим. Помогают человеку также смирение, особенно, как бы сказать, стоит на втором месте. Первое место – это является сама жизнь, когда человек исправляет ее. На втором месте – смирение. Это сильнейшее средство. Как говорят подвижники так, что заклинатели, говорит, изгоняют бесов, говорит, обыкновенно. Как бы сказать, ну, как рядовых. Как бы, а тут рядовые возьмите. Солдат простой, а тут бес простой. А, говорит, генералов, говорит, там, полковников на высшей изгоняют, говорит, люди смиренные. То есть, который приобрел смирение, он уже изгоняет даже не одного, а множество. Как мы читаем, если жизни святого, как и потом такой был в Барселоне египетский. Дальше, значит, поэтому смирение надо учиться, в чем смирение заключается. Оно имеет много, как бы сказать, таких моментов, которых мы нашли недостоинство, чувство своего недостоинства, отношение к Богу своих, понимаете, своих добрых дел, что сейчас у меня ничего нету хорошего, все Господь есть. Сознание своих согрешений, покаяние, чувство такое, что я хуже всех и грешнее всех. Молчание примерно, вот, любление, оскорбление, обид, с любовью перенесение всего-то и так далее. Все это относится, значит, как бы сказать, к смирению. И вот смирение имеет сильнейшую силу. из всех. Поэтому надо научиться всем смирению, и человек может, понимаете, не только сам даже исцелиться, а даже может изгонять других бесов. Поэтому человек, который победил страсть какую-то, он может всех бесов изгонять. Например, победил он чревоугодие, его будущий постник, он может изгонять бесов, которые чревоугодие. Победил, например, человек добрым стал, он может изгонять злых бесов. Победил, примерно, человек, который стал целомудрен, изгонять блудных бесов. То есть, значит, человек, который приобрел, то есть запоминать, какой именно добродетель, он может изгонять этих бесов. Поэтому мы видим, разные заклинатели по-разному действуют. Одни изгоняют одних, понимаете, помогают одним, другие другим. Это то, что одни победили, одни страсти священники или заклинатели, а другие победили. Поэтому вот бывает такая, как бы сказать, разница. Далее, помощающий помогая, как вы слышали, пост. Постом молитвы, рак отходит. Пост, это, знаете, великий рождественский испытывал пост, среду и пятницу. Даже рыба не разрешается вкушение по средам и пятницам. Что мы говорим? Но потом по-настоящему пост еще даже старается постной массой, то воздерживается. Что насколько человек, значит, старается, понимаете, соблюдает, понимаете, пост. Строго. Как вы устали сказать. То, значит, вот это. Теперь сюда же помогают разные благодатные средства, которые мы встречаем. Вода святая, священное масло примерно. Вот. Какие-то еще священные бывают, там ладан возьмем, лебедь, вино священное. Вот. Прибегание к мощам угодникам, к иконам, особенно чудотворным, все это действие. Но особенно действие бывает причащение всех тайн. Но надо сказать, что причащение всех тайн, оно только тогда имеет силу великую, когда человек к этому приготовляется, умеет подходить. То есть как безлобно, со смирением подходит, как недостойно, как грешно вот, подходит. Стараются соблюсти эти правила, которые положены, попаститься, помолиться, молитвенные правила совершить. Он подходит как грешник, как недостойный. Вот такому помогает. А когда он касается, что ему чаще причащаться, то бывает, это даже чекуловит бывает. Как мы знаем, что мы проявили читание, как дал Господь Иисус Христос ему хлеб, так вошел в него сатана. О, говорит, недостойно за неверие читаем мы в Акафисте. Вот вам примеры хочу. Поэтому главное не только, чтобы часто, главное качественно причащаться, как причащаться. Поэтому, видим, одни советовали часто, как примерно Иоанн Кронштадтский, а другие примерно, как Пятан и другие, говорят, хорошо, но аккуратно говорить надо, чтобы не выдушиться, благоверен к этому таинству. Это высшая сила таинств, высшая святыня на земле, которая же ничего обожается, соединяется с Господом. Поэтому надо очень аккуратно к этому подойти. Поэтому наши верующие в основном многие поняли. Подходит только исповедуется у нас большинство, что нас не подготовлено. А причащаться, это нас и подготовит. Знаешь, что это, чтобы было не во вред себе, не в осуждение. Не в суд осуждение, а в жизнь точно. То значит, главное надо такое чувство беззлобное, смиренное, недостойное, со всем мир иметь внутреннее, всем желать добра. Вот такое причащение, оно Богу угодно. Вот те родные мои средства, которые мы должны пользоваться. Ну, брать источники освященные помогают. Все даже не вспомнить. Бывает. Даже священское благословение бывает, имеет силу, возьмите. Прикосновение бывает к священным вещам каким-то, понимаете. Вот тоже бывают разные. Церковные тоже помогают. То есть все невозможно вспомнить, что сразу. А то, что, значит, мы должны, но на первом месте это исправная жизнь. Очень человеку надо исправляться. А то многие хотят быть исцеленными, а от худых свои дел не остают. Поэтому враг и держит. Враг держится за грех. Поэтому лучшее средство, чтобы это исповедовать свои грехи. И больше стараться не делать это. Сильнейшее средство это является исповедь. Но тогда, когда человек не повторяет. Потому что многие себя обманывают. Они каются каждый раз, но опять то же самое делают. Это как бы самообман у человека. И каждый хоть прямо же говорит, иди, пред не греши, но не будет его хуже. Кому не согрешай. Все, значит, с вами слышат. Поэтому, значит, надо знать, что покаяние имеет силу, но тогда, когда человек стабильно отстает, а то от того, с чем он кается. Вот те средства, которые даны нам для защиты, для спасения. Поэтому мы должны пользоваться этими оружием, этим, как бы сказать, духовным оружием, для того, чтобы защитить себя. Мы видим с вами, что вот многие сейчас делаются, как бы сказать, орудием врага, враг ходит в них, начинают жить от того, что у них они живут в нечистой жизни. Они бывают сами незащищены. Даже и колдуны действуют. Бабки. Электросенсы, современные врачи, понимаете, разные. Биоплоками и прочее действуют. Как пишет один батюшка питерский, который сгонял Даша, ты что-то? А я, говорит, гипнотизирую. Я вот помогаю вот такой-то больной. Да иди, иди вон, колдовка отсюда. Какая я колдовка? Ты что меня оскорбляешь? Я не колдовка. Иди, иди вон. Ну, значит, видите, вошла церковь, понимаете, колдунья. Так что, родные, вот эти бабки, которые часто прибегают, они просто переводят колдовки. И вот мы должны все это отходить. Это большое считается грех. Вот батюшка, он подчеркнул, питерский батюшка, что даже бес воры из вас сказал, что это великий грех, кто прибегает к бабкам, колдунам. Поэтому надо очень аккуратно, и без основания больше от этого бывает люди, когда идут к ним. Не к Богу, не к церкви, а берут к сатане. Это страшное дело. Раньше включали на несколько лет таких людей. Вот, дорогие мои, как нам пользоваться этим данным Господом оружием. Не забывайте, мы должны забывать, что враг, как и лев, ходит из кика у поглотителя. Поэтому надо ему противиться верою и святыней. Аминь.